на будущее просьба такая, чтобы стараться не опаздывать и стараться не пропускать, понимаете, да, то, что обучение, в принципе, невозможно в том случае, если вы будете пропускать занятия. Так, что касается сегодняшнего дня. Сегодня у нас будет занятие, кстати, из двух частей. Первое, ну, это вводный курс, естественно. Чем мы будем заниматься? Кратко скажет сначала Александр Люлько, да, который у нас будет вести первый спецкурс. Это наш великий исламобоец. Вот, он будет вести у нас спецкурс по исламу. Вот, он сейчас нам расскажет, что нужно, что мы будем чем заниматься в спецкурсах. Вот. Затем я после этого введу понятие, собственно говоря, введу сегодня основные понятия, чем мы будем заниматься, что мы будем учить. Если я буду в этом году учебном вести не спецкурсы, как в прошлом году. Кто был, ходил у нас в прошлом году, помнит, что я вел по протестантизму, да, спецкурс? Вот. Был один спецполосной спецкурс, а не был курс основной. А я буду вести просто основной курс. Вот я как руководитель этого учебного заведения, по старой традиции, идущей еще с 16 века от иезуитов, руководитель учебного заведения обязан вести догматику. Это старая практика, я считаю, что она полностью оправдана. Вот, так у нас миссионерское учебное заведение. Я буду вести догматику следующим образом. У нас будет православное вероучение на основании Священного Писания, так, как его преподать современному человеку. Понятно? Вот. И, собственно говоря, мы уже сегодня будем вводную лекцию на эту тему вести, чтобы не терять время зазря, понимаете, да? Времени у нас мало, всего лишь учебный год, да и тот сокращенный по разным причинам. Поэтому так у нас будет вести занятие. Так, я не вижу, чтобы у нас были по-нормальному все учащиеся оборудованы. Где ваше Священное Писание? У вас Священное Писание должно быть сразу же на столе. Если некие цитаты вам даю, вы их обязаны сразу же глазами просмотреть. Понятно? Зачем это надо? Угадайте с трех раз. Для того, чтобы вы могли сразу сориентироваться в будущем. Понятно? Я даю вам текст. И сразу раз, у вас уже глаз набит. Понимаете? Вы вместе со мной просчитываете. Я даю вам поэтому принцип цитирования такой. Я даю какой-то отрывок, говорю, сначала вам даю ссылку. Так? А затем вы сразу же открываете, а я вам зачитываю текст. Понятно? Для вас заодно будет опыт какой. То есть то, что вы будете быстро открывать. Вам поэтому первое домашнее задание. Самое первое домашнее задание. Выучить оглавление Библии. Просто выучить наизусть. Догадываетесь зачем? Чтобы вы не говорили, а где это находится в Библии? Книга пророка Исаии. Это после чего и перед чем? Понятно? Это, а иначе, понимаете, просто на самом деле наша проблема главная, что мы в Библии совершенно не успеваем ориентироваться, понимаете, да? Мы не успеваем открывать вовремя отрывки Священного Писания, и именно поэтому мы проигрываем тактически. А кто проиграл тактически, тот уже проиграл и по факту, понятно? Поэтому надо учиться вот этой тактике. Итак, где мы будем? Во-первых, подчеркну, что мы с вами не в коем случае не должны помнить запутаться. Мы с вами миссионеры. Чем отличается миссионер от человека, который просто хочет узнать больше о Слове Божьем? Одно дело, человек просто хочет изучить что-то, да? Он учит некую информацию для внутреннего пользования, понятно? Это совершенно один способ, совершенно другой способ усвоения информации. Одно дело, когда я усваиваю информацию какую-то, да? А другое дело свое для того, чтобы передать кому-то. Это два разных способа подачи информации. И то, что хорошо в одном случае, может быть плохо в другом случае. И именно поэтому надо понимать, что наша задача нести весть Иисуса Христа, весть об прощении грехов, как об этом написано в Евангелии от Луки, 24 глава, стихи, начиная 46-го, оканчиваясь до 49-го. Так. Уже плохо работает. Валерия. Нет. Библия у каждого своя. Простите, вы на улице не сможете сказать, да, я уже открыл. Понятно? Где ваша Библия? Андрей, на будущее обязательно Библию должен. А? Мальтосов нам Библию не поможет. В следующем разу обязательно должна быть Библия. Обязательно. Итак. И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Нашли? А какой стих не сказал? Я сказал уже с одного раза. С 46 по 49 стихи. Собственно, вот в этих словах Священного Писания... Леонид, вы открыли? А подошел быть на каждую свой. Извольте. К следующему разу уже должно быть в обязательном порядке. А то иначе обучение будет невозможно. Итак, смотрите. Здесь очень важный принцип миссионерства. Первое. Так написано. То есть миссионер, во-первых, опирается на Священное Писание, но не как ему хочется, да, а так, как понимает его согласие отцов. Вот сейчас как раз-то вводная лекция, подробно объясню, что это такое. Второе. Что главная весть миссионера какая? Что надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день и быть проповедным во имя его покаяния и отпущения грехов. То есть первая весть главная наша какая? Мы возвещаем Иисуса Христа, распятого и воскресшего из мертвых, для того, чтобы искупить нас от греха, проклятия и смерти. Мы вестники не культуры, не народа, не мировоззрения, не идеологии, да? Мы вестники Бога Отца, Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Это величайшая честь, которая возможна во Вселенной, так? Но мы поэтому должны быть вестниками только Святой Троицы и больше никого. Самая главная ошибка миссионеров начинается тогда, когда они начинают под видом миссионерства заниматься чем-то другим. Это другое может быть очень хорошим, да? Оно может быть не очень хорошим. Но если это другое, мы гарантированно лишаемся Божьей поддержки. Понятно? Если мы миссионеры, мы несем весть о Боге и Бога. Эта весть абсолютно универсальна. Вот если мы с вами будем говорить, например, о русской культуре, мы гарантированно потеряем, например, аудиторию татар. К примеру, да? Если мы будем говорить об патриотизме, мы потеряем аудиторию либералов. Так? Если мы будем, наоборот, говорить о идеях свободы, мы теряем патриотов. Но мы несем весь Иисуса Христа, мы несем весь Святой Троицы, который универсален для всех, без исключения людей. На самом деле, вот эта универсальная всеобщая весть, которая отвечает на все вопросы, которые есть в этом мире, она является сердцем вообще христианства. Понимаете, да? Человек, который проповедует не христианство, а что-то другое, он должен честно сказать, я говорю вам не о христианстве, у меня вот есть такое мировоззрение, я хочу с вами им поделиться. Но мы не имеем права говорить своего мировоззрения, понятно? Мы имеем право говорить только точку зрения Господа Бога. Поэтому правило номер один. При проповеди никогда не говорите, мы считаем так, или наша церковь так учит. Всегда говорите, точка зрения Господа Бога такая. Бог сказал то-то, то-то. Это принципиально важнейший момент. Почему? Потому что если мы говорим от имени церкви, нам что скажут? Нам скажут, ну мало ли что ваша церковь учит, там, да, там у вас там попы деньги воруют, там, да, лопаты гребут, и все подголовно на 600 мерседесах катаются, понимаете, да? Вот. И всю гадость про церковь, которую наши СМИ говорят, вам на вас вывалит гарантированно, понимаете? Ваша задача говорить от имени Бога и точки зрения Бога. Но для этого вы должны именно ее знать. Понятно? Если, потому что, представьте себе, вы скажете от имени Бога то, что Божьим словом не является. Что это будет? Это будет грех и лжесвидетельство. Чудовищное, потому что он идет, касается не точки зрения человека, да? Это лжесвидетельство против самого Бога. Представьте, насколько страшный грех, так? И вот если мы обратимся к тому месту Священного Писания, мы видим, что возвещаем о Боге, и об великом его деле, величайшем его деле, спасении через распятие и воскресение Христа. И мы возвещаем во имя Христа покаяние и прощение грехов во всех народов. Мы возвещаем покаяние. Что значит покаяние? Да, перемена мировоззрения. Мы требуем от всех народов менять мировоззрение. Мы утверждаем, точнее, мы так не утверждаем, Бог так утверждает. Бог утверждает, что невозможно человеку в естественном состоянии никогда принять Евангелие, если он не поменяет своего мировоззрения. Понятно, да? Евангелие нельзя механически приложить к существующему мировоззрению. Где это написано, что Бог так говорит? Бог говорит так. Не, как сказано в Евангелии от Луки, вернее, от Матфея, простите. Во-первых, он говорит так, это Евангелие от Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем, бесов изгоняли, не Твоим именем многие чудеса творили. И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это первое, что говорится, что есть воля Божия, которая, она отличается от мнения человека. Ну и второе, самое главное, Господь прямо говорит, Евангелие от Матфея, 9 глава, 16 и 17 стихи, такие слова. «Никто из к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая дерет от старого и доработает еще хуже, не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливает новые мехи, изберегает то и другое». То есть нельзя совместить, да, старые ветхие мехи человеческого обычного мировоззрения с новым вином Евангелия. Понятно, да? Нашли, да, второе место. И говорение, что я говорю от имени Господа, еще не означает, что я говорю. Нужно исполнять волю Отца Небесного. Эти две цитаты, они взаимосвязаны, потому что в одном случае говорится, да, о том, что от имени Господа можно говорить только согласно воле Отца, а в втором говорится, что несовместимо старое мировоззрение с новым. Вот поэтому задача наша какая? Мы должны проповедовать покаяние, то есть перемену мировоззрения. Потому что очень часто обычно слово покаяние как понимают? Ну там, пошел, сказал, что я виноват, плохо сделал, все. Вот. Да, что-то в отделе греха, действительно, правильно. Вот, наша задача, именно христианское мировоззрение должно быть вместо старого язычества. Вот что это за христианское мировоззрение, мы отдельно будем об этом сейчас говорить. И главное, что проповедуется прощение грехов во всех народах. То есть, самая главная вещь, что нам обещается прощение грехов. Мы должны максимально жестко ставить эту вещь. Дело в том, что многие люди возмущаются, говорят, это же скандал, прощение грехов. Да, это скандал. Мы должны сказать, да, это скандал. Нам говорят, это очень вас, как у вас все у христиан легко, да? Покаялся, грехи тебе простили. Да, отвечайте, у нас христиан очень легко, попробуйте, сами получите. Понятно, да? В этом немыслимая новость, новизна Евангелия. Потому что, что такое прощение грехов? Это означает, что причинно-следственные связи рвутся. Знаете, да? Мое прошлое больше мною не управляет. Я могу начинать с чистого листа. Как у Честона хорошо сказано, да, что у меня мой путь начинается с педальной кабинки. Ну, у нас от аналоя, да. Я попадаю в первый день творения, и все мои пути начинаются от аналоя с Христом Евангелием. И на самом деле удивительная вещь, что все прошлое меняется. Мы начинаем жить с чистого листа благодаря милости Бога, за которую очень дорого заплачен, да? Заплачено чем? Кровью Господней. И весть о прощении грехов является сердцевиной вести христианства. На самом деле, очень часто начинают говорить о каких-то второстепенных вещах. Там, да? Например, приходит человек и говорят, там, что православие хорошо, потому что укрепляет государство. Да, оно укрепляет государство, это чистая правда. Нам сказано, да, что Бога бойтесь, царя чтите. Вот, но разве это главное? Разве главное в православии, что христианство государство укрепляет? Нет. Разве главное, что православие, то, что оно создало великую русскую цивилизацию? Разве это главное? Нет. Вот представьте себе, вот обычный человек, да, не правитель, ему карается, что укрепляет государство, не укрепляет. Он сейчас живет, ему не важно, там была цивилизация, не была. Великие цивилизации создавали язычники, так ведь? Но главное, что ему что мы можем предложить? Мы ему ничего не можем предложить, а Бог ему предлагает прощение грехов. Это самая главная и самая удивительная вещь, которая на самом деле меняет все. Прощение грехов предлагает не только, что в будущем за этот человек не будет наказан, хотя и это очень важно, так? Но что сейчас грех над ним не давлеет. Понимаете? Грех уже не отравляет его жизнь сейчас, понимаете? Это вот действительно уникальная совершенно весть Евангелия. И дальше говорится, прощение грехов во всех народах. То есть православие для кого? Для всех народов, подчеркиваю. Именно поэтому недопустимо все эти разговоры, что там ты стал православным, ты должен стать русским, если ты был там татарин, например, да, или кем-то еще. Вот обрусение или обгречивание, или обсербивание, оно не требуется церкви. Церковь требует что? Христианизации. Это совсем другое, согласитесь, так ведь? Чтобы человек стал похож на Иисуса Христа, а не просто, чтобы он стал похож на русских, на сербов, на греков там, или на американцев. Итак, И дальше. Вы же свидетели сему. Что значит? То есть вы являетесь свидетелями. Господь я сказал апостолам. В том смысле, каком Господь сказал апостолам, к нам это, конечно, неприменимо. Мы с вами не видели воскресшего Господа. Мы с вами глазами тела, так? Мы с вами не щупали его ран. Мы не ели и не пили вместе с ним за его столом, так чтобы он, мы его видели, ощущали, так? И мы не видели его распятого на кресте глазами, поэтому в этом смысле свидетелями мы не являемся. Так? Но в некотором смысле мы являемся свидетелями. Какой из этой части, вот из того, что мы сейчас были перечислены, мы можем быть свидетелями четкими? Причастие. Причастие, раз. Главное, из того, что я прочитал. Есть вещи, которые мы можем быть свидетелями? Покаяние грехов. И прощение грехов мы можем быть свидетелями. Вот этого свидетелями мы можем быть, так? Это очень важно. Вот этого мы точно свидетели. Мы знаем точно, совершенно, что нам грехи прощены. Мы это не просто верим, мы это видим, так? Я думаю, каждый экспериментально когда-нибудь чувствовал. Пробовали? Каждый пробовал, да, ведь, что грехи прощались на исповеди в прямом смысле этого слова. Почему, собственно говоря, на миссионера не может учиться невоцерковленный человек, понимаете, да? Он не сможет быть ничему свидетелем. Потому что опыт таинств – это первичный опыт миссионера. Почему миссионер обязан часто причащаться, понимаете? Потому что опыт таинств – это источник миссионерской деятельности. Потому что мы свидетели. И, кстати, из этого что следует? Из этого следует то, что мы с вами можем... и должны что делать? Мы должны говорить то, что нам Бог сказал, без прибавления и убавления. Есть такое правило, которое дал Феофан Затворник, он говорит так, что в деле миссионерства самое главное передать Слово Божие в чистом виде, как чистое вино, не смешанное ни с чем. Вот тогда оно будет обладать целительной силой. А иначе оно будет разбавлено какими-то умозаключениями, и оно потеряет свою силу. Согласитесь, представьте себе, вот два варианта проповеди. Вариант номер один. Но давайте мы с вами представим, что есть высшее представление о Боге, такое-то, такое-то, например, что Бог есть любовь. И какое учение этому учению наиболее соответствует. Хорошая, кстати, система, как умозаключение, она вполне работает. Но есть второй способ проповеди. Бог сказал так-то, так-то, и он повелевает делать то-то, то-то. Какой более влиятельный способ? Второй лучше. Понимаете, в одном случае можно сказать так. А мы найдем вот такое, против этого умозаключения мы построим такое умозаключение, против этого умозаключения мы построим, а вот такое умозаключение, понимаете, да? Не, ну, это понимаете, да. Человек может сказать, а я вот не верю в Бога. Честно скажу, я в Бога не верю. Обоснуй. А что он говорит? А он говорит, мне вообще религия не нужна, мне вот так хорошо жить. Без всего. Сейчас мы сделаем так, что если человек не верит в существование Бога, ну, ему все равно. Если человек безразлична истина, такой человек не является объектом миссии просто. Если человек безразлична истина как таковая, если ему не интересно, что есть на самом деле, такой человек закрыт для проповеди в принципе. Миссия не может быть дойти до того человека, который заблокирует себя от Бога своей злой воли, понимаете, да? Если человек говорит, а мне наплевать на все, что у вас есть, он в принципе закрыт для проповеди. Ему нужно засвидетельствовать, как Господь сказал, помните, да? Если вас не примут в каком-то городе, что нужно сделать? Да. Да. Понимаете, да, в чем дело? Именно потому, что мы свидетели. Мы скажем. Я согласен. Здесь вот идет речь об этом. О том, как показать существование Бога, об этом мы будем говорить специально, да, когда дойдет речь о том, кто такой Бог, мы изложим аргументацию. Сначала мы изложим, кто такой Бог, а потом мы изложим аргументацию, которая опровергает построение атеизма. Это взаимосвязанные вещи, да, потому что мы сейчас не будем вперед бежать. Но здесь очень важно принцип свидетельства положить в основу. Мы свидетели в первую очередь. Не надо путать себя с апологетами. Апологет – это тот человек, который занимается защитой христианства от ложных учений. В том случае, чаще всего апологетика нужна для колеблющихся христиан. Очень мало кого убедила, на самом деле, апологетика в прямом смысле этого слова из нехристиан. Это крайне мало, крайне редко встречающееся явление. Бывали случаи, когда обращались благодаря апологетическим работам люди, но чаще эта апологетика помогала, служила подспорьем тем людям, которые уже как бы нащупали истину, так? Им она помогала, что называется, разобраться. Или, чаще всего, еще чаще, апологетика помогала тем людям, которые колебались, сомневались в христианстве, им это помогало, да, разобраться, что, конечно, это не что-то алогичное. Понятно, да? Вот, но... Для того, чтобы засвидетельствовать Слово Божие, для этого апологетика мало поможет. Надо, значит, именно в первую очередь поставить на свидетельство, понимаете? Для этого нужно быть свидетелями так, чтобы тебя понимали. Вот, например, в «Всемирной паутине» есть замечательные некоторые авторы, которых очень полезно читать для смирения. Один мой хороший друг есть человек, который я всегда труды читаю, чтобы смириться, чтобы не возноситься умом и не думать, что ты все знаешь. Ты читаешь его текст, каждое отдельное слово понятно, а когда вместе уже не связывается. Вот как раз пример, как делать не следует. Понятно, да? Когда миссионер говорит, он должен употреблять как можно меньше терминов. Кроме тех, которые самые необходимые являются. Понимаете? Потому что если вы будете говорить экзистенциальное представление о сущности бытия с необходимостью приводит нас к существованию сверхблага, которое проявляет себя онтологически в ипостасном бытии Иисус из Назарета. В таком дискурсе. Да, в таком дискурсе, да. Вот то это гарантированно гарантирует хороший, здоровый сон вашего слушателя. Понимаете, да? Вот. Это, конечно, полезно. Снотворное лекарство тоже необходимо, но не всегда. Понятно, да? Наша задача быть максимально, говорить максимально простым языком, максимально понятным языком. Это, кстати, большое искусство. Гораздо легче сказать сложным языком, чем простым, понимаете? Гораздо тяжелее донести мысль так, чтобы ее понимали абсолютно четко, да? Чем высказать такое сложное там, систему предложений, в которых ты сам запутаешься. Вот запутаться в предложениях, это очень легко. Сами знаете, что в обычных учебных заведениях, да, там, в высших учебных заведениях особенно, там есть, там чуть ли не половина преподавателей отличается тем, что их понять очень сложно. Я думаю, учащиеся, наверное, знают, да? Они там говорят очень красивые длинные фразы, которые несут крайне мало смысла. Почему? Потому что так легче. Недаром у нас в семинаре говорили так, что из физики известно, что вода самая несжимаемая жидкость. Поэтому ее больше всего в лекциях. Вот. Вот. В наших речах воды вообще не должно быть. Это идеал, понимаете, да? Именно почему? Потому что мы свидетели. Хорошее выступление – это не то выступление, которое длинное. Так? А какое? То, которое понятное. Это очень важно, что мы не должны затягивать, не должны заниматься излишним количеством воды. Вот такой первый такой момент. Вот представьте себе, у вас ваша логика уже исчерпана. Вам дальше нечего говорить. Что нужно сделать? Надо вывод сделать. Нет, не просто замолчать. Вы сказали, вы логику проверили, теперь сделайте вывод. Из всего сказано так? И скажете, ты согласен или не согласен? Понятно? Потому что существует огромное искушение у миссионера, вообще любого проповедника какое, то что начинать разжевывать одно и то же по несколько раз. Это огромное искушение, которым надо бороться. Просто иначе нас затянут. Затянут в бессмысленные, бесконечные поры, знаете, вот такой по кругу называется, бегание белки по кругу. В это я и сам попадался, и нас пытаются все время в это затянуть. Но для того, чтобы такого не было, мы логику проследили и сделали вывод, сказали, согласен, не согласен. Не согласен, почему? Тезисно. Потому, тезис, раз, два, три. Тезис разобрали, согласен, не согласен, не согласен, почему? Согласен, отлично. Значит, в этом ты изменил свое мировоззрение. Дальше пошли. Понятно? Именно поэтому затягивать нельзя. То есть, если согласен, у меня свое мировоззрение в соответствии... Естественно. А в конце как-то это закруглить? Вот, зови, простите, что сейчас вот в конце? Вот что мешает тебе. Да, конечно, да. Закруглить очень просто. Нет, то есть, смотрите, да? Значит, ты признаешь, что был неправ. Значит, твое мировоззрение в этой части было ущербно. Понятно, да? Там надо как-то точка. Нет, сказать, вот в этой части мировоззрение было ущербно. Нельзя говорить, что мировоззрение полностью ложно. Почему? Потому что полностью ложных мировоззрений не существует в природе. Они невозможны, понимаете, да? Чистая, химически чистая ложь, она самоуничтожается, она аннигилирует, понимаете? Ее просто невозможно построить. Вот, и именно поэтому в любом самом ложном мировоззрении существуют истинные элементы, на которые она опирается, понятно? Именно поэтому мы не можем быть чисто ложного мировоззрения, А вот чистой истины может быть? Понятно, да, почему? Потому что чистая истина мироздания выходит от чистой истинного Бога. И именно поэтому сказано, вы свидетели этому. То есть мы, наша задача просто засвидетельствовать. Наша задача не тянуть, не пинками загонять, так? Наша задача не брать автомат Калашникова и загонять насильно в Царство Небесное, так? Наша задача засвидетельствовать максимально понятно, чтобы логика поняла, чтобы сердце имело возможность открыться для чего-то, так? И потом предложить человеку выбор. Вот. Но очень важный момент. Чьей силы мы действуем? Дальше сказано. И я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Миссионерство совершается всегда силой обетованного Богом Отцом Духа Святого. Понятно? Поэтому начало миссионерства – молитва. Середина миссионерства – тоже молитва. И завершает миссионерство – тоже молитва. Понятно? Без молитвы ничего не получится. И более того, существует одна гадкая мысль, которая лишает нас всякой силы. Мысль такая: а у меня хорошо же получается. Это гарантированные, просто совершенно заранее предупреждаю, как только вы эту мысль примете, вас сразу же в течение ближайшей минуты ждет громкий провал вашего выступления. Догадываетесь почему? Это тщеславие. Потому что Бог отойдет от вас немедленно, понимаете? Только вы согласитесь с мыслью, что у меня хорошо получается, Бог скажет: а ну-ка попробуй сам. Почему так Бог делает? Потому что он не хочет, во-первых, чтобы люди думали, что они кого-то обратили. Понятно, да? Человек не может обратить другого человека. Обратить другого человека может только кто? Бог. Об этом прямо Господь сказал. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 43 по 47 стих. Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышащий от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, что кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Итак, без помощи Бога Отца никому, никогда еще никого обратить невозможно было, да? Именно поэтому требуется всегда опираться на силу Божию. Те люди, которые были наиболее успешными, они всегда говорили, что у них никогда никого не удавалось обратить. Подчеркиваю, никогда и никого. Вокруг них было там несколько десятков тысяч обращенных, но это они говорили: о, как Бог много обратил. Понятно? И причем, заметьте, это не пустые слова. Человек, который выходит на дело миссии, он реально попадает на переднюю границу духовной борьбы. Он находится на краю вселенной, в прямом смысле этого слова. Он сталкивается с тремя мирами одновременно, да? С миром Бога, от имени которого он действует, так? С миром людей, с свободной волей. Причем он видит здесь и немыслимое зло, которое внутри человека скрыто, и немыслимое добро, которое там тоже скрыто. И с миром ангельских, с миром злых духов, да, которые реально против него восстают. Поэтому миссионер находится в такой точке трех миров. Представляете? Это именно пограничное состояние. Кстати говоря, именно поэтому больше всего чудес совершает кто? Преподобные, да, монахи святые и миссионеры. Тоже граница. На границе находятся те другие, понимаете, да? Монахи спецназ православия, да, если угодно, да? А миссионеры — это диверсант. Ну понятно, да, они взрывают, они готовят наступление уже за пределами церкви, да, спасибо, еще дальше. Штурмовики, да, если будут, да, самостоящие. Именно поэтому, конечно, миссионерство — это крайне опасная, с другой стороны, крайне великая вещь. Потому что речь идет уже об тех реальностях, которые находятся на границе вселенной. Итак, это вот основные принципы, которые нам необходимы, да, ведь, которые нам Господь дал для миссии, да. Но здесь очень важный момент. Что мы можем исповедовать? Вот чему мы можем учить? Дело в том, что существует огромная проблема, что у нас, как я говорил, уже под миссией понимают не пойми чего. Вот. Но чему будем учить, сейчас вот я думаю, ну, или сейчас продолжим. Послушаем, когда начнем уже эту тему первую проводить. Не торопитесь. Хорошо. Чему учит миссионер? Где критерии, что вот именно эта информация пришла к нам от Бога? Есть такие критерии? Священное Писание. Да, Священное Писание, как известно, нет ни одной секты, которая бы на нее не опиралась. Как, есть ли критерии правильного понимания Священного Писания? Предание. Предание. Как определить, где находится предание? Духом Святым, да. Верили все, всегда, да. Повсеместно. Да. Давайте сейчас с этим очень важно разобраться, потому что на самом деле, иначе мы с вами попадем в такую полную, совершенно в полную кашу такую свалимся. Итак, мы с вами, когда проповедуем Евангелие, мы проповедуем не просто Евангелие, там, да, не просто христианство, мы проповедуем веру святых апостолов, пророков и учителей церкви, которая называется православием, так? Это та самая вера, которую дал нам Господь через пророков, апостолов и, главное, через Христа Спасителя, Сына Своего. И именно поэтому эту веру мы должны черпать в Божественном Откровении. Божественное Откровение состоит у нас, какие у нас имеют две составляющие? Какие из нас звучили все? И предание, да. Да, Писание и предание. Помните, да, я специально заставлял вас катехизис учить, чтобы предварительно учить катехизис, да, чтобы мы на азы как бы не тратили времени. Итак, когда мы проповедуем некий догмат, мы исходим из Священного Писания и предания одновременно. Недопустимо проповедовать некое учение, не основанное на Священном Писании. Недопустимо проповедовать некое учение, которое не имеет объяснения в Священном Предании. Понятно? Или непонятно? Непонятно, да. То есть, как это технически объяснить? Да, это некая общая такая максима, которую нужно объяснить более подробно. То есть, всегда, когда вы объясняете некое учение церкви, вы должны в обязательном порядке обосновать его из Слова Божия. Понятно, да? Зачем это надо? Может быть, я лучше объясню, чем Слово Божие. Слово Божие давно написано евреями, это вообще непонятно. Другие люди, другой культуры. Как вы думаете? Вы сможете лучше сможете объяснить? Андрей. Обоснуйте, почему нужно именно Слово Божие? Слово Божие? Да, цитируйте. Цитируйте, я подчеркиваю. Обращает же Бог и да. Человека, а не ты. Так. Поэтому оно и нужно, потому что это его как бы прямая речь. Угу. А вот интересно, это речь в прошлом или она в настоящем? Настоящем. Вот очень важно. Да. Открываем Евангелие от Иоанна. 6 глава. Шестьдесят третий стих. Дух животворит. Плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал, для того-то я говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. То есть слова Господь говорит, слова мои суть дух и жизнь. Слова Божии, они духовно и живительны. Они и есть дух и жизнь. Это, собственно, и есть прямая речь Бога к человеку. Собственно, почему существует правило ежедневного чтения Священного Писания, да? И почему его так многие нарушают? А это все взаимосвязано. Понимаете, да, почему? Нарушают люди Священное Писание не читают, потому что они боятся, что им скажут. То, чего им не хочется. Понимаете, да? Именно в этом причина нечтения Священного Писания. Именно поэтому известно, что человек, который не читает регулярно Священное Писание, он начинает отдаляться от церкви. А это явление то же самое. Ему не хочется слышать Бога, и ему тяжело там, где Бог находится рядом. Понимаете, да? Вот, именно поэтому, когда мы сейчас цитируем Слово Божие, само Слово Божие обладает собственной внутренней живой силой, которая действительно действует на людей. Вспомните знаменитую историю, как Антоний Великий решил стать монахом. Помните? Он шел и случайно забрел в храм. Он шел на поле к себе, зашел в храм. И в это время читали слова, да, Евангелия. А кто хочет и за мной, сказал Господь, пускай отвергнется себя, возьмет крест и следует за мной. Он вышел из храма, пошел, продал все, что имеет, и ушел в монастырь. Ушел в глубокую пустыню. То есть само Слово Божие оживило человека, понимаете? Именно поэтому мы всегда цитируем Священное Писание. Я это подчеркиваю, потому что, к сожалению, пошла сейчас мода говорить, что вот там Библию там типа только сектанты знают, а нам нечего там и так далее. Как говорил святой Кирилл Иерусалимский, если я говорю тебе что-то, не основанное на Священном Писании, не верь мне. Понимаете, да? Но здесь возникает второй момент, которым мы с вами сталкиваемся. Это проблема какая? Что где критерий, что вот именно это понимание Слова Божия, оно истинное? Часто, знаете, приходится слышать, это ваша интерпретация. Вот то или иное, это ваша интерпретация. Мы так понимаем, вы так понимаете, у каждого своя правда, да? У каждого своя точка зрения, у нас всех есть право там, да, на свои точки зрения. Из этого даже сейчас вывели целую теорию теологуменов. Может быть, кто учился, да, в специальных богословских учреждениях, они знают, наверное, да, что существует вот эта идея, что вот есть частные богословские мнения, вот, да, вот такие, такие, такие. Можно и наука, а богословие – это наука творческая, как некоторые говорят. Это на самом деле ложь. Теологумен – слово, изобретенное в 19 веке Адольфом Гарнаком. В православие оно введено впервые Василием Васильевичем Болотовым. И к православию оно, не, собственно, к святоотеческому учению, оно ничего общего не имеет. С святоотеческим учением. Святые отцы знали учение церкви и частные богословские мнения. Но для отцов церкви частное богословское мнение – это значит то мнение, которое не одобрено вселенской полнотой. И чаще всего ошибочное. Понятно, да? Так, как же определить, как, вот, где правильное мнение, точка зрения, где неправильное? Давайте сейчас критерии введем. Первое. Священный, во-первых, как мы, откуда мы берем это все это? Мы говорим, о священном предании сказано, мы с вами знаем, это 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. То есть апостол повелевает стоять и держаться предания, которым научены словом и посланием. Слово – это устное предание, а письменное предание – это у нас Священное Писание. Да? Это тоже часть, высшая часть Священного Предания Церкви. 2 глава. 15 стих. Этот стих вы должны знать наизусть. Подчеркните, пожалуйста. Этот стих вам пригодится абсолютно всегда. Вы при разговоре с любым сектантом будете вспоминать раз 10 за разговор. В некотором смысле абсолютно ключевой текст, понимаете, да? А? Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Итак, каким образом мы узнаем? Понимание, вот теперь библейское обоснование, обращение к стымасам, да. Это Псалом 77, с 5 по 8 стих. Я прочитаю в контексте. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открой уста мои в притчи и изнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу его, и чудеса его, которые он створил». Дальше. «Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенным сердцем и неверному Богу духом своим». Это закон, положенный Богом, да, вот, передавать от отцов к детям, чтобы те передавали в свою очередь, да, к ним. Чего? Быть верным Богу, вспомнить Его чудеса. Собственно, ведь что такое большая часть наших догматов? О чем они говорят? Подавляющее большинство наших догматов говорят о чудесах Бога. Понимаете, да? О самом Боге говорят о догмате Святой Троицы, так? И о свойствах Бога. А все остальное, учение творения, это о чем? Учение. Учение о великом чуде, так? Учение о вседержительстве Бога. Учение о великом чуде, так? Я уж про воплощение, про искупление, воскресение из мертвых Христа, да, не говорю, это же великие дела Бога. Это, собственно говоря, православие без чудес, это несуществующая религия. Она умрет сразу же. У нас от символа веры ничего не останется. И поэтому весть о чудесах должна передаваться именно так, от отцов к детям и так далее. Об этом прямо сказано, как о законе, сказано в книге Псалмов царя Давида. Итак, еще раньше, в книге Второзаконие, 32 глава, 7 стих, сказано так. «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе». Когда Всевышний давал удел народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа народ его, Яков наследственный удел его». То есть, опять-таки, норма, да, что нужно спрашивать у отцов, она дана еще была Моисеем, да? Вернее, в песне Моисея, которую Бог повелел ему написать. Это очень важный момент. Дело в том, что у нас сейчас принято говорить так, что вот тот или иной отец церкви плохо еще понимал то или иное учение, потому что в его время такого догмата еще не было сформулировано. Как вы считаете, мы можем так говорить? Нет. Догматы Божии когда были сформулированы? Окончательно, бесповоротно. Но с самого начала они были. Они были окончательно сформулированы в день Пятидесятницы. Это день завершения догматического богословия. Понятно, да? Понятно, да, почему? Потому что большего откровения, чем сошествие Святого Духа, чем в Бога воплощения сошествия Святого Духа, нет в природе. Поэтому и говорит церковь, конечный праздник Пятидесятницы. Соборы существовали не для того, чтобы что-то заново изменить. А их задача была отсекать ложные толкования. Их задача была чисто консервативная. Отсекать. Формулировки даны были для того, чтобы отделять. Определять. Что такое определять? Ставить пределы, да? Показывать, как не должно понимать. Почти все определения собора были связаны с чем? С анафемами, да? Если кто-то будет учить так-то, так-то, так-то, так-то, да будет анафема. Или кто будет не будет учить так-то, так-то, так-то, так-то, да будет анафема. Но само откровение дано однажды и навсегда святым. Это очень важно помнить. Прямо сказано в послании апостола Иуды. Оно из одного стиха, из одного состоит, из одной главы. Третий стих. «Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Понятно, да? Немногожды, не да? А именно однажды преданную святым. Понятно, да? И то, что догматическое развитие завершилось, об этом прямо сказано в послании к евреям апостола Павла, первая глава, с 1 по 4 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы, сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы свои, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престол величия на высоте, будучи столько превосходней ангелов, сколь славнейший перед ними наследовал имя». Итак, то есть величайшее откровение дано в ком? В Сыне во Христе. Это последние дни. Знак последних времен, величайшее откровение дано через Сына Божия. Кстати говоря, мы с вами помним, миссионер не имеет права употреблять слово «последние дни» в другом значении. Слово «последние дни» означает время, когда Бог действует непосредственно в этом мире. Когда вечность врывается во время. Поэтому последние дни наступили когда? Как с Бога воплощения. Когда Бог стал человеком, наступили последние дни. Поэтому в день Пятидесятницы, что сказал апостол Петр? Он сказал, что исполнилось пророчество из книги Иоэля. «И будет в последние дни, излию от духа моего на всякую плоть». Поэтому, когда спрашивают, когда наступит последние дни, отвечаете, 2000 лет назад. Понятно, да? Вот последний где-то стат, Иуда 3 стих и евреям начало. Это потом об окончательности завершения откровения. То, что не будет новейшего завета. Понятно? Наступили последние дни. Завет уже дан. Итак, теперь как мы определяем, вот сейчас переходим уже к конкретике. Да, вот нам самим очень важно, перед тем, как идти на проповедь, нам самим очень важно знать, где правда, где ложь. Итак, откровение держится в церкви, поэтому любое вне церковное учение не может быть правильным. Первое, да? Или непонятно? Валерия. Запомните принципы, потому что их очень важно. Они на самом деле кажутся очевидными, но они далеко не очевидны. То есть любое вне церковное философское учение, оно ложно по факту. Если некое учение возникает вне церкви, его можно как истину не обсуждать. Это как раз к вопросу нашего, да, Александр? Сейчас просто идет спор в интернете о национализме. Но национализм разве в церкви возник? Нет, вне церкви. То есть он по факту ложен. В силу своего вне церковного происхождения. Понятно, да? Именно как идеология. Идет речь не о каких-то элементах, да, как обычно, да, вот именно идеология. Превосходстве нации одной и другой. Я в курсе, там, на самом деле, интернет скипит. В ЖЖ там на вас там на самом деле уже не любят ноги. В связи с этим у меня просто как объяснять, почему оно ложно по факту? В силу вне церковного происхождения. Почему? Потому что Господь всю полноту истины дал в церкви. Об этом сказано в послании к Тимофею, к первому посланию к Тимофею, апостола Павла. Третья глава. 14 по 16 стихи. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должен поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живого, Живаго, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедуем в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Понятно, да? Прямо сказано, столб и утверждение истины, что? Церковь. Поэтому, как сказал хорошо, помните даже, великолепный статус Катехизис, потрясающий. Не должно искать истинного вне церкви, куда как богатые сокровищницы апостолы положили все необходимое для спасения, так? Действительно, вне церковное учение не истины по факту. А еще раз, Третья глава, начиная с 14 по 16 стих. По факту происхождения, да? Да, если некое учение возникает вне церкви, все. Там же говорится, что истина именно в церкви, а то, что ее вне церкви нет, там не говорится. Нет, а дело, что сказать, вне церкви частично истина, конечно, есть, абсолютно истины нет. Потому, так, здесь возникает вопрос, что есть истина? Пилатовский вопрос. Что есть истина? Ответ имеет смысл? А он не отвечает на вопрос «что?». Ну, истина как Пилат. Да, я говорю, это Пилат себе просто специально подчеркнул. Вопрос Пилата имеет смысл? Почему Христос отмолчал? Именно потому, что вопрос не имел смысла, понимаете? Вопрос имеет смысл в том смысле, если бы он задал бы «кто есть истинный вопрос?», так? Вот тогда бы вопрос имел бы ответ, понятно, да? Вопрос «что есть истина?» ответа не имеет. В силу того, что истина не это не «что», а «кто?». Это личность. И точка зрения этой личности, понимаете? Второе положение. Высшим проявлением церковной власти является Вселенский собор. Так? Да. Поэтому голос Вселенского собора это голос Святого Духа. Что значит голос Вселенского собора? Что относится к постановлению Вселенского собора, которое недвусмысленно и четко описывается в священном, которым описывается истина? Давайте так перечислим сразу же, да? Первое это оросы. Что такое орос, знаете? То есть определение, да? Это символ веры, определение в Вселенских соборов. У нас они сохранились от всех соборов, кроме третьего. И это одобренные Вселенским собором документы. Их очень много на самом деле. Например, Томас Папа Льва, Томас Папа Дамаса, послание святого Кирилла Александрийского, Нестория, послание святого Селестина, еще ряд документов, их очень много. То есть запомнили, да? Орос, одобренные документы и канонические правила. То есть, если нечто выражено в этих документах, это уже для нас необсуждаемый момент, так? То есть, ну, простой момент такой. Да, сейчас были споры, как были порочные страсти в Иисусе Христе. Был такой спор, какую природу воспринял Христос при его воплощении, да, и на эту тему был большой спор. На эту тему прямо совершенно сказано в Томасе Папы Льва, одобренном 4-м Вселенским Собором наравне с своим оросом, что Христос не воспринял ничего от скверны греха. Понятно, да? Ответ ясен совершенно. Но при этом Христос, он взял все последствия греха, то есть там болезненность, страдательность и так далее. Но это мы отдельно будем разбирать, так? То есть вопрос, если там возникает вопрос, а как это понимать, как то, у нас есть критерий, так? Учение Вселенских Соборов недвусмысленно выложено. Что делать в том случае, если не существует постановление Вселенского Собора на данный момент? Есть ли у нас критерий? Ответ есть. 19-е правило Трульского Собора, так называемого 5-6 Вселенского Собора, говорит следующее. Да не будет, чтобы недопустимо Священное Писание истолковывать иначе, чем истолковывали отцы и учителя церкви. Понятно, это да? 6-й Вселенский. Да, 6-й Вселенский Собор. Обычно пишут как 6-й. Дело в том, что 5-й и 6-й соборы не оставили канонических правил, но спустя 12 лет после 6-го собора был создан новый Вселенский собор в Трулле, это царская палата Трулле, и, который называется обычно 5-6 Вселенским собором, который специально занимался канонической дисциплиной. И его постановление приравнено к постановлению Вселенского собора. Итак, как определить вот данное мнение святого отца, является ли оно для нас общеобязательным или нет? Мы знаем, что если Священное Писание можно не так истолковать, то тем паче можно легко и святых отцов истолковать, так? Для этого существует принцип Викентия, преподобного Викентия Леринского. Какие принципы? Истиной является то, чему учили святые, прославившиеся богоугодной жизнью и особенно мученичной кончиной. Почему мученичная кончина выделяется? Николай. Как ты? Вопрос всем. Почему святой Викентий выделяет особенно мученичную кончину? Нет, больше отдали. Кровью засидеть, что ли? Чем положить жизнь свою за друга своего. Смерть-то не выпустится. Дух святой, да-да, понятно, да? Именно в силу того, что в них прямо говорил святой дух, когда их вели на смерть, просто по факту, да, который Господь сказал, именно в силу этого для нас мученическая кончина святого является, ну, как бы высшим знаком качества. Понимаете, да? Но это не значит, что его любое высказывание мученика в любой период его жизни, оно будет истинным. Понятно, например, если святой мученик Бонифатий за год до своей кончины мученической сказал, пойдем поблудим своей госпоже, как помнится это было, помните, да, из жития святого Бонифатия, не значит, что это освящено мученическим авторитетом, так ведь? Вот. Тут здесь очень важный момент, да, что мученическая кончина, она является печатью чего? Печатью благочестивой жизни. Господь действительно дает многим исправление, да, и через мученичество, как мученику Бонифатию, например, другим. Но тогда для нас имеет значение какой период? Период исповедничества святого Бонифатия, да, вот, когда он сам объявился христианином, да, и воздвиг себя мучение, вот этот период жизни, благочестивый святой, он для нас является критерием, понятно, да? Так, но этого недостаточно. Чему учили святые, это первый критерий, да, то есть, если, например, какой-то нам ссылается, говорят, а вот Тертуллиан говорил так, он говорит, ну и что? Ну, говорил. Или там, великий русский писатель Иван Ильин, там, философ, он говорил так, или Достоевский говорил так. Ну и что? Ну, говорил. Ну, было такое дело. Ну, что же делать теперь? Было. Понимаете, да? Это никак не значит, что его мнение является хоть чем-то авторитетом для церкви. Требуется именно святость, так? И требуется что? Дальше. Чему учили все святые, все, или, по крайней мере, большинство их, понятно, второй критерий. Все или, по крайней мере, большинство. Третье. Всегда. Четвертое. Повсеместно. Все святые. Или, по крайней мере, большинство. Да. Вот четыре принципа. Святые. Все. Всегда и повсеместно. То есть читать письма не очень. Ну, адресованные там кому-то. Почему? Можно? Это у нас есть письма, которые вошли в состав веручительных текстов. Например, то, что там Томас Папа Льва, это личное письмо, отправленное к Флавиану Константинопольскому. Да? Или, например, послание к Каледонию Григория Богослова вошли в состав веручительных текстов православия. Что значит всегда? Вот сейчас я это, кажется, разберу. Давайте так разберем. Значит, во-первых, давайте сначала все или большинство. Как определить, что значит все или большинство? Есть очень важный принцип, да? Когда вот некое учение высказывается многими отцами в течение большого периода времени, да, когда большинство все учат так, а один учит по-другому, значит, правы все, а не прав один. Ну, могу привести пример такой, да? Учение о всеобщем спасении. Да? Все отцы, в подавляющем большинстве отцы, да, они его осуждали. Давайте мы перечислим, кто это у нас. Пастор Ерма, да, святой Игнатий Богоносец, Юстин Философ, Киприан Карфагенский, Мефодий Олимпийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, там, да, святой Кирилл Александрийский, ну и можно идти дальше, да. Но был отец церкви, святой отец церкви, который учил обратному, да. Это святой Григорий Ниский, который учил, что возможно всеобщее спасение. Кто был прав? Святой Григорий Ниский или все остальные? Все остальные, да? И это, пример этого понимания, он подтвержден Пятым собором, который четко осудил учение о всеобщем спасении. То есть человек может допускать отдельные ошибки, но согласие отцов допускать ошибки не может. Возникает вопрос, как это выделить? Вот представьте себе, вот перед вами огромное томище, да, там, да, вот, по-моему, патрология мини 500 томов, помню, да? Это греческая патрология, еще латинская столько же. Вот, как это вычислить? Что нужно все 500 томов читать? Для того, чтобы нам было легче ориентироваться в этом, церковь в уставе Пятого собора выделила особых отцов, являющихся образцовыми. Это 11 отцов, признанных образцовым Пятым собором. А церковь потом еще более сузила список до 3 образцовых отцов. Мы их так и знаем. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Да? 3 образцовых отца, скажем так. Это вот такое мерило православия. Образцовое мерило. Конечно, и учение других святых отцов, оно тоже для нас крайне важно. Но при условии того, что мы вот некую всеобщность имеем. Так? Поэтому мы, например, видим, Феофан Затворник учит этому, например, Иоанн Златоуст. Учит этому Григорий Богослов. Что мы говорим? Ну, истина. Мы можем здесь долго этим не заниматься, но если мы видим, что какой-то возникает спор, вот тогда мы должны обратиться с вами к существующим натворениям святых отцов и посмотреть, что они об этом говорили. Здесь возникает очень важный момент по поводу всеобщности. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев, не во всех, но в подавляющем большинстве случаев разногласия между отцами церкви имеют не противоречивый, а дополнительный характер. Что это значит? Это означает, что большая часть отцов, когда они учат чему-то, один говорит об одном, другой о другом, они говорят не взаимоисключающих, а взаимодополняющих вещах. Понятно, да? Вот. И именно поэтому здесь мы должны исходить из того, что, скорее всего, идет речь об том, что отцы говорят просто о разных вещах или об одной и той же вещи с разных сторон. Понятно? Или непонятно? Вот. И в силу этого, чаще всего, святых отцов разногласия, они мнимые, да, ну, в духе разногласий там, да, что один говорит Бог один, другой говорит, что Бог Троица, да, это не разногласия, а разные качества, да, то есть одно дело относится к сущности, другое относится к ипостаси. Вот. Теперь, что касается второго, очень часто отцы церкви, они когда излагают что-то, излагают они его для конкретного времени в том смысле, что они выделяют в первую очередь то, что для данного времени важно. Ну, например, да, Григорий Низкий, вернее, Григорий Богослов говорил, что в первую очередь человек главный знать, верить в то, что в равенство трех личностей Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Да? А там ты можешь рассуждать, он говорит, об искуплении, да, об воскресении, о творении, да, в этом ошибиться не страшно. Что значит ошибиться не страшно? В том смысле, что учитывая, что тогда мейнстрим ереси был арианство, да, здесь человек не выпадет из церкви, даже если он случайно оступится в каком-то ошибочном учении. Его церковь поправит. Но если он, например, будет неправо учить о самом Боге, то он вывалится из церкви вообще. То есть он впадет в ересь. В еретическую организацию, скажем так, вступит. Вот. Точно так же, например, там, во время борьбы с унией в Украине, главное считалось, что главным врагом православия считалось римо-католичество. Понятно, да, почему? Реально, в данный момент главный враг, понимаете, да? В этом нам были разные хорошие слова, про римо-католика ужасно написано. Вот, там их станистами называли, их всякими нехорошими другими словами. Вот, но из этого как-то никак не следует, что осуждение было неточное. Осуждение было совершенно точное, ересь римо-католическая. Теперь, это важно запомнить для чего, о чем. Потому что, например, иногда некое утверждение веручительное, да, оно может быть не точно словесно сформулировано при точном описании того, что имелось в виду. Например, мы знаем с вами знаменитую формулу святого Кирилла Александрийского, кстати говоря, одобренную Пятым Вселенским Собором, которая говорит, что единая природа Бога Сына, Бога Слова воплощенная. Вот это учение об единой природе Бога Слова воплощенного, когда мы будем говорить с вами о Боговоплощении, мы этот вопрос будем разбирать подробно, оно могло быть использовано и было использовано потом еретическими монофизитами, в том смысле, что они сказали, что природа Бога, она поглотила человеческую природу. Но само по себе это утверждение слова Кирилла, оно не означает еще этого. Его можно понимать и по православному, и по еретически. Православное истолкование этой формулы дано Пятым Вселенским Собором. Когда что речь о том, что о тождестве божественной природы Христа до и после воплощения, которое обеспечивает тождество его личности. Понятно? А. А у кого из стихотворцев, или, может быть, в решениях соборов изложен вот этот принцип, который использует для взаимодополняемости? У Григория Паламы очень хорошо, это в триадах защиты священных безмолвствующих. Это великолепно изложено там. Итак, теперь следующий принцип. Поэтому, кстати говоря, когда, если мы видим какую-то формулу, которая нам кажется неправильной с того отца, надо читать его в контексте. Кстати говоря, если вы прочитаете контекст этого ситуации, вы, скорее всего, поймете, что формула, может, при всей неточности, она описывает именно настоящую реальность. Понимаете, да? То же самое Кирилл, если его читать подробно, там можно сразу ясно видеть, что он чистый образец православия для всех времен, собственно, как его церковь воспринимала, как идеального православного учителя о Христе. При неточности формулировок. Потому что слова все равно точно до конца тайну Бога не опишут. Слова, они на то и слова, что они не могут реальность до конца описать. Понимаете, да? Они определяют все. Они ставят предел. Они описывают на человеческом языке нечеловеческую тайну. Именно поэтому слова, они всегда больше или меньше степени приблизительности обладают. Но это не следует, кстати говоря, никаким образом, что слова можно увидеть как угодно. Есть вещи, которые несовместимы, да, вот с учением о Боге истины. Итак, следующее правило, да, вот мы говорили, все всегда. Что это значит? Дело в том, что в церкви мы уже помним с вами, что догматов возникать не может. И если некоторое учение не содержится у отцов всего постоянно, значит, это учение не является православным. Любое новое учение для православия – это синоним ереси. Вот если, там, например, в науке, в светской, там говорят, о, новая, так, новая теория, да? Это продвижение, прогресс. Для нас сказали, о, новая теория, это регресс. Понимаете, да? Это новое учение, это гарантированное падение вниз. Потому что откровение не увеличивается. Уменьшится оно может, а увеличится нет. Абсолютное откровение, данное Богом, оно не может быть усовершенствуемо. Именно поэтому все постоянство учения, оно крайне важно. Например, хотите с вашим ранним, то есть это формулировка как бы старого учения. Да. Не обязательно в данном случае это является как бы... Нет, идет речь не об формулировке, а о самом содержании доктрины. То есть возникает новая доктрина некая, которая не была раньше, некое учение, да, это учение является ересью. Или безразличным, или, к примеру, хотя бы в лучшем случае ошибочным мнением, которое там может попасть к святому. Из-за того, что он там не до конца очистил себе свой разум от влияния мира и всего. Как Варсанов и Иоанн, приводом Варсанов и Иоанна Пророка, они говорили оба о Григории Ниском, да, что он, будучи в Духе Святом, он не вопросил своего духа об учении своих бывших учителей, поэтому стал заблуждаться в учении о всеобщем спасении. Понятно, да? То есть, у него учителя заблуждались? Ориген. Он же учеником, духовным учителем Ориген был. Он по его книгу учился. А Ориген, он считал, что о всеобщем спасении. Да, конечно же, да. За что, в частности, был осужден. Так. Теперь понятно, да? То есть, поэтому мы не имеем права, например, циклиться только, например, на отцах, к примеру, первого века, второго там, или не 20-го, например, да? Если некое учение есть в 20 веке, но нет его в первом, или во втором, третьем, четвертом и так далее, да, если оно не прослеживается с этого момента, то оно не может быть входить в круг откровения Божьего. Понятно, да? Вот. Теперь. И, наконец, повсеместно. Что это значит? То есть, это учение не должно быть локальной традицией какой-то церкви. Ну, например, может ли быть, иметь вероучительное значение язык богослужения? Я подчеркиваю. Не церковно-дисциплинарное, да, значение, а именно вероучительное. Как вы считаете? Вероучительного значения может обладать, например, церковно-славянский язык богослужения? Нет. Понимаете, да, почему? Во-первых, это не учение, раз так. Он не вселенский. И во-вторых, он локальный. Да? Это вот, я, в частности, такой пример привел именно локальный. Да? Это вещь вполне безобидная, с точки зрения церковно-дисциплинарной даже необходимая, потому что мы обязаны следовать тем книгам, которые одобрились еще в начале. Да? И в той форме, которую одобрил священник начальник. Но когда язык объявляется догматом, вот это уже начинается введение, ну, изменение статуса данного церковно-дисциплинарного явления. Есть вещи более опасные. Куда более опасные? Например, если мы с вами возьмем римских епископов, даже святых, начиная с конца 4 века, и до 10 века, да, до 11 века, до Великой Схизмы, среди них мы увидим развитое учение о особой мистической роли римского епископа в церкви, из которого позднее выросли представления об римском папе как главе церкви. Вот это учение, оно является локальным. Оно существовало только в римской церкви, понимаете? И в силу этого оно не является повсеместным, не входит в предание, понимаете? Да, 6 веков это очень много, да, 7 веков почти, для церкви. Но тем не менее, это так учение это было локальным, оно не может входить в священное предание. Понятно? Или непонятно? А где вот эти вот принципы? Да, преподобный Викентий Веринский, записки Перегрина. Вообще, у кого есть интернет, там это вот на Pages.ru, это единственное. Ну там два его текста, один да. В полном варианте, другой в сокращенном. Там их как раз можно читать по главе в день. Там их 30-33, то есть как раз на месяц хватит, чтобы еще раз прочитать. То есть мы берем его учение за истину. Так получается? Ну, это учение на самом деле не только его, это и 95-е правило 100 Василия Великого, об этом же говорит каноническое практически, да? О возначении предания церкви, об этом говорит. И как раз-то уже процитированное 19-е правило Тульского собора, то есть вопрос, как понимать, нужно именно опираясь на святых отцов. А в каком веке святой? Это 5 век. То есть для нас максимально полезно. Максимально полезно, это наиболее удобная форма, просто он латинский отец. А латинские отцы, они юридисты, то есть они очень точно выражаются. Понимаете, в этом их огромный плюс. Там вместо точности выражения бывает очень важна иногда. Итак, вот этот принцип, по которому мы должны понимать. То есть, итак, поэтому. Мы должны с вами заниматься чем? Построением в голове вот этой цельной системы мировоззрение. Собственно, это нужно для спасения души, сами понимаете, да? Мы уже говорили, что возвещается покаяние и отпущение, и прощение грехов, начиная с Иерусалима. То есть весть о перемене мировоззрения, которое принесло воскресение Христова, да, и благодаря этому прощение грехов, это та задача, которая нам поставлена. Мы должны поменять мировоззрение вот по всему кругу, да, взявши за основу некий текст, который является для нас образцом, и без знания которого, исповедания которого, никто не может быть допущен таинством. Что это за текст такой? Символ веры. Символ веры, конечно же. Вот, не кирилло-церковский символ веры. Это тот текст, который является той, тем мерилом необходимой веры, благодаря которой человек может быть допущен к таинству. Когда люди говорят, ой, там, ну он там благочестивый, конечно, он православный, там, да, но там он, конечно, Бога еще неправильно совсем верит. Это, конечно, внутреннее противоречие. Православный тот, кто верит согласно символу. Кто не верит согласно символу, не является православным. Понятно, да? Если человек учит в обрети символ веры, то он не православный по факту. Вот. Эти принципы нам будут крайне нужны, именно потому что если мы ими не будем пользоваться, то мы с вами, конечно, запутаемся в полной абсолютно отсебятине. А это самое страшное, что возможно. То, что если мы под видом православия будем нести отсебятину, то сколько бы мы людей ни охватили, это будет не миссия, а скорее распространение духовного вреда. Как Господь сказал, да, вы в лесе обходите море и сушу, чтобы сделать человека сыном гиены вдвое худшим вас. Поэтому мы должны, конечно, нести именно слово чистое, слово Божие, без отсебятин, без дополнения, убавлений, прибавлений, да, искажений, а так, как его Господь передал. Я к чему это говорю, потому что сейчас эти популярные идеи, что там главное, чтобы проповедовали, а что проповедовать, это не важно. На самом деле это совсем не так. Например, говоря там, какое-то движение, вот Альфа-Курс, например, да, там, очень хорошо там для миссии. Все может быть. Я, правда, сомневаюсь, что миссионерская успешность, это не важно. Но если это учение не несет откровения Божие, зачем оно и нужно? Понимаете, да? Вот. Эти те самые принципы, которые я хотел вам сегодня передать. Те принципы, на которых мы будем дальше работать.